«Где Симона Хинч?» — спросил он. И вот он был таким резким и нетерпеливым, что Амор Мирвали не стал разыгрывать комедию.